поутру, идя на свою завидную службу, покупал весь набор городских газет. Подчеркивал в них все примечательное, необычное, а за обедом докладывал шефу. Про обед надо сказать особо. Когда графиня бывала в духе и выходила к столу, кормили изысканно. Блюдами, доставленными из французского ресторана «Эртель». Какой-нибудь шуфруа из бекасов с трюфелями, салат «Ромен», «Меседуан» в дыне и прочие кулинарные чудеса, которых Анисий прежде не слыхивал. Если же Адди с утра ходрила у себя в будуаре или отправлялась развеяться по галантерейным и парфюмерным магазинам, власть в столовой захватывал Масса, и тут выходил совсем иной калинкор. Из японо-китайской лавки, что на Петровских линиях, фондоринский камердинер приносил пресного рису, маринованные редьки, хрустящих, похожих на бумагу, водорослей и сладкой жареной рыбы. Надворный советник поедал всю эту отраву с видимым удовольствием. Анисий же Масса выдавал чай, свежие бублики и колбасу. По правде говоря, такая трапеза Тюльпанову нравилась куда больше, потому что в присутствии своенравной красавицы он сильно тушевался и оценить сказочные деликатесы по достоинству все равно не мог. Эраст Петрович внимательно выслушивал результаты утренних тюльпановских изысканий. Большую часть отметал, прочее соглашался взять на заметку. Во второй половине дня разъезжались проверять. Анисий подозрительные объявления, шеф важных персон, прибывших в Москву якобы визитировать с приветствием от генерал-губернатора, а на самом деле приглядывался, не самозванец ли. Пока все было впустую, но Анисий носа не вешал. Эх, служить бы так вечно. Сегодня с утра у Соньки болел живот. Видно, опять и звездку с печки жевала. И потому Тюльпанов позавтракать дома не успел. Кофею во флигеле ему тоже не дали, день выдался громкий. Сидел Анисий в кабинете тихонько, листая газеты, и в глаза, как на грех, лезла реклама всякой снеди. На Сретенку в лавку Сафатова поступила необыкновенной доброты солонина под названием «Антрикот», читал он, ненужное. «По 16 копеек за фунт. Одна мякоть может заменить ветчину самого высшего сорта». В общем, еле дожил до обеда. Уплетая бублик, докладывал Эрасту Петровичу о сегодняшнем улове. Вновь прибывших нынче 11 февраля 1886 года было немного. 5 военных генералов и 7 статских. Шеф пометил себе навестить 2 начальника военно-морского интенданства контр-адмирала фон Бомбе и управляющего государственным казначейством тайного советника Свиньина. Затем Тюльпанов перешел к более интересному, необычным объявлениям. По постановлению городской думы, читал он вслух, с многозначительными паузами. Все лавковладельцы из городских рядов на Красной площади приглашаются на совещание по образованию акционерного общества с целью перестройки городских рядов и возведения на их месте эмпориума со стеклянным куполом. «Ну и что тут вам кажется подозрительным?» — спросил Фондорин. «Ерунда какая-то. Зачем лабазу в стеклянный купол?» — резонно заметил Анисий. «Опять же, вы, шеф, велели обращать внимание на все объявления, где призывают вносить деньги. А тут вот акционерное общество. Не афера ли?» «Не афера», — успокоил его надворный советник. «Дума действительно приняла решение снести городские ряды и построить на их месте крытую тройную галерею в русском стиле. Дальше». Тюльпанов отложил отвергнутую заметку из московских городских ведомостей, взял русское слово. шахматный турнир.